Глава 4. Природа одарила профессора Волчеткина не только прекрасным басом, но и незаурядным талантом рассказчика. На его лекции студенты ходили с удовольствием. Артистичность сочеталась у него с естественностью, даже задушевностью. Он умел обращаться ко всей аудитории в целом и к каждому слушателю в отдельности. Мила иногда присутствовала на его лекциях, похожих на моноспектакли. Собиралась и сегодня, но позвонила Женя, попросилась зайти, и Мила осталась в отделении. Женя навещала ее редко, всегда под благовидным предлогом. Но Мила понимала, зачем она приходит. Понимала и завидовала самоотверженной и чистой влюбленности девушки. Какая нужна душа, чтобы радоваться редким случайным встречам? Нанизывать их на нитку времени, словно жемчужины, а потом перебирать, как четки. И Мила когда-то была так влюблена. В 7 классе школы абсолютно безнадежно в круглого отличника из 10. Они не были знакомы, но это не имело никакого значения. Прошло больше 25 лет, а она до сих пор помнит, как сжималось ее колотилось сердце, стоило увидеть его. Причем встречи в школе не считались. Нужно было увидеться на улице. И странно, эти моменты и сейчас с фотографической точностью встают у нее перед глазами. Иногда так ярко, будто она проваливается на четверть века назад, попадает в узкий серый двор со снежной кашей под ногами и стоит возле трансформаторной будки в голубых резиновых сапогах, которые немилосердно жмут. А он идет навстречу, размахивая сумкой, и равнодушно скользит по ней взглядом. Или бесснежный январь. Дома облиты темнотой, словно шоколадом. Мила снова в его дворе. Делает вид, что гуляет. Она забыла большинство нарядов, которые переносила за всю свою жизнь. А его большую меховую ушанку помнит до последнего волоска. Никогда больше мир не был таким чудесным, как в тот год. Детская влюбленность словно приоткрыла маленькую микроскопическую щелочку в небеса. И жизнь Милы будто освещалась их неведомым светом. Но у нее это прошло со взрослением, а Женя до сих пор живет в сказке. Женя узнала о тяжелом положении Руслана, когда работала санитаркой. Волчеткин женился в свое время по любви на очень приятной девушке и был счастлив. Но через год жена заболела, проявилось наследственное психическое заболевание. Руслан делал все, что мог. Возил ее к лучшим специалистам, но болезнь прогрессировала. Насколько Миле было известно, это была какая-то редкая форма шизофрении. Ольга оставалась милой и приветливой, не замыкалась в себе, но вела жизнь 5-летней девочки с куклами и прочим, а Руслана считала товарищем для игр. Он преданно ухаживал за женой, занимался с ней. О полноценной супружеской жизни не могло быть и речи. Но Руслан не оформлял развод и даже не имел связи на стороне. Хотя мог бы присоединить свой голос к стройному хору мужчин, поющих песню «Дорогая, моя жена больна, надо только немного подождать». А Женя готова разделить и пожертвовать. Если бы Руслан только намекнул. Она бы спала с ним, ухаживала за его женой, а его нежелание развестись только подогревало бы ее чувства. Ведь он такой верный. Ирония состоит в том, что только несчастные забитые девочки, не видевшие в семье любви, способны без сожалений бросить свою жизнь на ее алтарь. От избалованных таких подвигов не дождешься. Можно углубляться в психологические дебри, но ответ казался Миле простым. Этим девочкам подспудно внушили мысль, что любовь – очень ценный приз, который надо заслужить. А дети из дружной семьи вырастают в убеждении, что любовь повсюду – и жертвовать собой ради нее так же нелепо, как платить за воздух, которым дышишь. Руслан знал о Жениных чувствах. Работая в клинике, девушка держалась с большим тактом, не навязывалась. Но даже не обладая чувствительной душой, достаточно было посмотреть, как она гладит профессорский халат, чтобы все понять. Работа была тяжела для хрупкой Жени. Общение с другими санитарками почти невыносимо, но она терпела ради Волчеткина. А хуже всего было то, что она тоже нравилась ему. Все решил новогодний корпоратив, если можно так назвать, обычную пьянку в конференц-зале. Мила тогда подарила Жене очень красивое платьице, но дело было, конечно, не в нем. И не в помаде, которой девушка слегка тронула губы. И не в том, что она распустила свой пучок и оказалось, что у нее чудесные волосы. Просто глаза ее сияли предчувствием чуда, и все смотрели только на нее. Мила насторожилась. Сердце заныло, когда она заметила, с каким выражением лица Руслан подошел к Жене. К счастью, зазвучала противная тягучая песня, которая неизвестно как попала на волну танцевального радио. И Мила увидела, что Руслан сразу расслабился. Как говорится, романтический момент был упущен. А сразу после праздников Женя уволилась. В ординаторской было почти пусто. Только доктор Спасский, помятый, но спортивный мужичок неопределенных лет, что-то увлеченно писал на доске объявлений. Мила присмотрелась. Под новым перечнем медикаментов, которые больше нельзя назначать обычным больным, Спасский написал: «Доступные методы лечения по ОМС. Первое. Лечебное голодание. Второе. Уринотерапия. Третье. Посещение часовни». «Мы с Женей попьем чайку, ты не против?» «Я и сам собирался». Спасский бросил штриховать лавровую веточку и сел за стол. «Только вас, девочки, ждал». Женя достала из сумочки бутерброды, но не успел Спасский восхититься, зашел ординатор. «Андрей Петрович, анализы готовы. Можно подавать?» «Анализы, анализы», – простонал Спасский, разрезая Женин бутерброд на интеллигентные канапе. «У меня сегодня за ночь 3 аппендицита и проникающее на живое. Менялся дежурствами, вот и доменялся». «В жизни всегда есть место подвигу», – хмыкнула Мила. «Да, но лучше от этого места держаться подальше. Думал, после бурной ночи хоть днем не дернут, но нет. Изволь, 4-й аппендюк». «Никогда не меняйся дежурствами, Мила, никогда, ни при каких обстоятельствах. И сама всю смену не присядешь. И тот, с кем поменялась». «Хочешь, я за тебя схожу?» – предложила Мила. «Спрашиваешь. А мне что для тебя сделать?» «Не знаю. С Женей чайку попей». «Я хотела спросить...» Женя мягко взяла Милу за локоть. «Позже мы не успеем поговорить. Как быть с Константином?» – тихо спросила она. «С кем?» История с Жениным поклонником уже вылетела у Милы из головы. «Если он опять позовет меня на каток, что ему сказать?» Девушка выглядела расстроенной. Мила пожалела, что у нее не хватает силы духа прямо заявить Наталье Павловне: «Не лезьте к людям со своей нафталиновой моралью». «Но хочешь, я попрошу Мишу соврать, будто он познакомился с твоим ухажером. Хотя это за... То есть Наталья Павловна не успокоится, пока ей его не подадут на блюде и с соломинкой в сонной артерии, чтобы она могла высосать у него пару литров крови. Боюсь, тебе придется тащить его домой». «В чем проблема?» Увлеченно жуя, Спасский с интересом прислушивался к разговору. Женя моментально покраснела, но Мила не обратила внимания на ее смущение. «Странно, знаешь ли, приглашать кавалера знакомиться с роднёй на втором свидании», — сказала она. «А Наталья Павловна требует». Спасский был вторым человеком в клинике после Руслана, с кем Мила делилась своими бедами. Поэтому он знал о Милиной свекрови намного больше, чем ему хотелось бы знать. «Да приведи его в дом, успокой старушку», — засмеялся он. «Может, парень и не испугается. Главное, Женя, не оправдывайся». Мила фыркнула. «Не оправдывайся» было жизненным девизом Спасского. Начальники орали на него до хрипоты, сулили выговоры и тюрьму, а ему все было нипочем. Он не снисходил не только до оправданий, но даже до объяснений. От этого и карьеры не сделал, хотя был очень хорошим врачом. На его идеях вырастали прекрасные кандидатские диссертации. А докторская самого Спасского почему-то оказалась недостойна защиты. «Просто скажи ему, что в твоей семье так принято. А вообще Наталья Павловна права, пожалуй. Идея здравая». «Неужели?» – ядовито перебила Мила. «Спасский, кто при мне хвалит мою свекровь, тот сам идет оперировать аппендицит». «Да не хвалю я ее». Тут позвонили из операционной, Миле пришлось идти. По дороге она размышляла, что их со Спасским судьбы похожи. Оба они неудачники, причем в самом прямом значении этого слова. Обычно так называют лодыри и недотеп, а ведь оно обозначает всего лишь нет удачи. Ни интеллектом, ни трудолюбием их Бог не обидел. Просто чего-то не хватило для успеха. Не оказались в нужное время в нужном месте. Разница между Милой и Спасским была лишь в том, что она тяжело переживала свое карьерное фиаско, а он плевать на него хотел. Анестезиолог опаздывал, и Мила устроилась на широком подоконнике операционной. Вид в окне был знакомым до мелочей. Чахлый больничный дворик и забор. На газонах пожухлая трава, сразу и не скажешь, какое время года. Привычное ощущение тоски от этого пейзажа обычно усиливалось к ноябрю. Но выпадал первый снег и становилось веселее. Мила погрузилась в воспоминания. Вот она, молодая аспиранточка, остается на первое врачебное дежурство под присмотром старшего товарища, доцента Побегалова. Пациентке становится плохо. Это онкологическая больная, поэтому доцент сам не идет, отправляет Милу. Она быстро разбирается в ситуации и бежит докладывать. Острая надпочечниковая недостаточность. «Какая чушь!» И Побегалов разражается речью о том, что нечего выдумывать диагнозы на ровном месте. К вечеру больная погибает, а на вскрытии обнаруживается тотальное поражение надпочечников. Доцент мог бы сказать, что Мила высказывала такое предположение, но он надменно молчит. А ей самой неловко хвастаться правильным диагнозом, раз больная умерла. А вот очередная кафедральная пьянка. Все крепко под шофе, краснолицые, кто-то уже тискает сестричку в углу. Но еще достаточно трезвые для общих тостов. Выпив за маститых, перешли на молодняк. Причем с каждой рюмкой тосты становятся все проникновеннее. Одного аспиранта хвалят за гениальную диссертацию, другого называют состоявшимся хирургом, третьего прекрасным клиницистом. Мила будто не аспирант. Ее будто нет за столом. Но тут вбегает медсестра. Больной закровил. И Мила спешит в операционную исправлять чужие огрехи. А состоявшиеся хирурги, прекрасные клиницисты и гениальные ученые продолжают праздновать. А на следующий день все усердно делают вид, будто кровотечение остановилось само собой. Больной покидает клинику в убеждении, что оперировал его профессор, а с Милой даже не здоровается в коридоре. Второй год аспирантуры. Мила принимает больного, заводит на него историю. Ставит диагноз – рак поджелудочной железы. Планирует обследование для подтверждения диагноза. Откуда ей знать, что пациент лег по договоренности с заведующим кафедрой для удаления желчного пузыря по поводу желчнокаменной болезни? Больного берут на операцию, где Милина предположение подтверждается. Спасский, тогда молодой начальник отделения, берет историю и при всем честном народе показывает профессору Милину запись. Из самых лучших побуждений, мол, посмотрите, какой Мила прекрасный диагност. После этого заведующий больше на нее не смотрит. А со Спасским перестает здороваться и при первом удобном случае переводит его в дежуранты. Обиды только начни вспоминать, не остановишься. Спасенные жизни, удачные операции, точные диагнозы, остроумные научные статьи – все это уходило в пустоту. На кафедре Милу не более чем терпели. Спасский хотя бы заслужил подобное отношение независимостью и резким языком. Эдакий Чацкий от хирургии. А ее достижения игнорируют просто потому, что она женщина. Вероятно, с точки зрения усовершенствования человеческого вида, это правильно. В мужчине восхищает то, что он делает, а в женщине только то, как она выглядит. В институте Милу находили интересной, с изюминкой. Но этот волшебный сухофрукт вскоре исчез. Слишком быстро она стала женой и матерью, а еще быстрее – матерью-одиночкой. Мила оказалась не только одинокой, но и ответственной мамашей, а ответственность – это прежде всего практичная одежда. Брюки круглый год, чтобы сэкономить на колготках. Эти несделанные стрижки и полное неведение о работе косметолога. Эти шампуни в литровых бутылках. Никаких кремов и лосьонов. Этот лозунг «Лучший запах женщины – запах чистого тела». Три агрегатных состояния существа под названием «мать-одиночка». Зарабатывание денег, домашние хлопоты и сон. Никаких посиделок с подружками в кафе и саунах, глупых, но удивительно бодрящих, после которых спящая в душе Надежда открывает один глаз. Ответственная мать-одиночка должна выглядеть прилично. Но она не может себе позволить восхищать мужчин. Сказать по правде, Мила отказывалась от всех женских штучек с легким сердцем, без сожалений. Радость сына была ей в 1000 раз дороже, чем восторги посторонних мужиков. Но планируя грядущую одинокую старость, она собиралась эти упущения компенсировать. Проводив Кольку, предвкушала головокружительный шопинг. Но пока предвкушала, вышла замуж. И ответственность снова накрыла ее с головой. Как говорит Наталья Павловна, у женщины время для себя есть либо всегда, либо его нет никогда. В мусорном ведре Мила заметила осколки нового блюдца и страшно расстроилась. Так расстроилась, что даже удивилась. Взрослая женщина, а переживает из-за ерунды. Некоторое время назад она увидела в витрине посуду своей мечты. Эта дешевенькая фаянсовая штамповка в точности совпадала с идеалом, сложившимся в ее голове. И форма, и цветочки, и сдержанный орнамент. Вот не прибавить, не убавить. Мила постояла возле витрины, в избытке чувств, едва не прижимаясь носом к стеклу. Но сработала многолетняя привычка отказывать себе во всем. Деньги у нее были, да и новая посуда в доме пригодилась бы. Но рефлекс победил. А когда на следующий день она победила рефлекс, посуду раскупили. Найти такую же удалось только через месяц. И тут уж Мила не оплошала. Она купила и тарелки, и чашки, и чайник, и молочник, все-все-все. И была счастлива целых 2 дня, пока внуки не начали посуду бить. Обычная мальчишеская резкость и невнимательность. Но Миле казалось, что это специально, ей назло. Любая хозяйка скажет: если разбилось блюдечко из сервиза, считай, разбился весь сервиз. И Мила не сдержалась, выразила свое горе. Скромная гражданская панихида над мусорным ведром. Никаких проклятий злоумышленникам. Но Наталья Павловна обдала ее ледяным взглядом и процедила: «Милочка, это всего лишь посуда». Так что нет смысла сокрушаться над очередным разбитым блюдцем. Утешения не дождешься. Как не дождешься и того, чтобы виновник проехался в магазин и купил такое же на свои деньги. Аристократизм Натальи Павловны отвергал возмещение материального ущерба. Ибо мещанство. «Интересно, — подумала Мила, — если сейчас кокнуть фамильный старухин фарфор, запертый в горке, останется ли аргумент «это всего лишь посуда» таким же убедительным?» От размышлений отвлек телефонный звонок. «Классная руководительница младшего внука, будь они оба неладны». «Я позову Михаила Васильевича», — не слишком любезно сказала Мила. «Простите, я хотела бы побеседовать именно с вами». «Ну вот, сейчас ее начнут грузить медицинскими проблемами». «Слушаю». «Я хотела бы поговорить с вами о Валере. Дело в том, что он отвратительно учится». «Не то слово», — оживилась Мила, пролиставшая однажды дневник этого молодого человека. Увиденное произвело на нее впечатление, а обилие красной пасты привело на ум картину Петрова-Водкина «Купание красного коня». «Столько двоек просто за гранью человеческих возможностей». «Вот именно. Понимаете, он звезда нашей школы по линии спорта. Благодаря ему у нас сейчас очень хорошие позиции. Как правило, мы многого не требуем от таких ребят, ведь тренировки отнимают время. Но ваш Валера очень неглупый парень». «Спасибо, я знаю». «Я бы сказала, самый сообразительный ребенок в классе». «Вот как?» Мила не была знакома с учительницей, но голос показался ей приятным. Почему бы не поболтать, не отвести душу? С трубкой в руке она выскользнула на лестничную площадку. «Будь он обычный спортивный примитив, мы бы перевели его с тройки на четверку, и нет проблем. Но парень просто, как говорят дети, забил на учебу. Учителей в грош не ставит, буквально издевается над ними». Ребенок творчески переработал идею своего аристократического происхождения, внушаемую бабушкой, усмехнулась Мила. «Сегодня в диктанте была такая фраза: если закончилась радость, ищи, в чем ошибся». «Толстой, если не ошибаюсь», — На всякий случай продемонстрировала Мила эрудицию. «Да, и ему бы не понравилось узнать, что ваш ребенок написал. Если закончилась радость, ищи, запятая, в чем ошибся, вопросительный знак. Щи у него закончились». Мила хихикнула. Ее редко возмущали детские проделки. Недавно в интернете пронеслась волна возмущения по поводу невежественной молодежи, которая не знает академика Сахарова. Сыр-бор разгорелся из-за девушек, которые во время молодежного шествия по одноименному проспекту на вопрос корреспондента «А знаете ли вы, кто это такой?» засмеялись и ответили, что академик Сахаров, вероятно, изобрел сахар. Мила знала, кто такой Сахаров. Но если бы к ней 18-летний подошел журналист и с глумливой улыбочкой задал бы тот же вопрос, вполне возможно, ответ был бы точно таким же. «Ждал глупости, получи глупость». «А на обществоведении знаете, что он выкинул?» Учительница спросила, какие есть два условия для вступления в брак, и ваш ребенок ответил: 18 лет и беременность. «Ну, тут, в принципе, я готова с ним согласиться», — вдруг перебила сама себя классная. «А я-то чем могу помочь?» «Понимаете, Михаил Васильевич очень ответственный человек, но слишком уж любит своих племянников. У него все претензии к педагогам. Не умеют научить, не могут объяснить». «Совершенно с вами согласна». Мила бросила осторожный взгляд на дверь. «Детей забаловали до невозможности. Хорошо, хоть старший серьезно увлечен музыкой. А то был бы такой же обормот. Ах, дети остались без родителей, несчастные крошки!» «Результат вы видите». «А вы не могли бы...» «Нет, не могла бы», — перебила Мила. «Не могла. У меня в этом доме никто не спрашивает. А у меня, между прочим, позитивный опыт воспитания. Тьфу-тьфу-тьфу. Мой сын учится в Сорбонне, сам себя кормит, мать не забывает. Думаете, они меня хоть раз спросили, как мне это удалось? Чёрта с два. Я плебейка, достойная только кормить этих царственных детей да обслуживать. Я даже замечания сделать не могу». Сразу вылетает бабка. «Ах, милочка, мы сами разберемся». «А я думала, вы можете повлиять», — протянула учительница. «Ведь судьба ребенка решается. Если он в ближайшее время не возьмется за ум, с перспективой высшего образования придется проститься». «Ничего. Будет учиться платно. У меня нет права голоса, зато я хорошо зарабатываю», — с горечью сказала Мила. «Пока я жива, ребенок может делать, что ему вздумается». «Но он нас замучил своими выходками. А ведь он мальчик яркий, харизматичный. Дети пытаются ему подражать». «Знаете что?» — обозлилась Мила. «Не можете справиться? Выгоните его из школы». «Ну что вы, как это?» «Так, исключите. И другим детям поучительный пример». Положив трубку, Мила подумала, что, наверное, лучше относилась бы к внукам, если бы участвовала в их воспитании. Или если бы на их содержание не уходила львиная доля ее зарплаты. Ну, или пусть бы даже уходила, но ее хотя бы спрашивали. Или благодарили бы, что ли. Для Натальи Павловны семейный бюджет был делом слишком низким, чтобы его обсуждать. Спорить, тем более ссориться из-за денег, так неловко, так неинтеллигентно. А интеллигентность достигается открытым доступом к Милиной получке. Действительно, зачем портить себе и другим нервы, когда можно просто запустить руку в коробочку и достать сколько нужно? Михаил часто повторял, что они живут ради детей, поэтому в первую очередь должны делать все для детей. Под детьми он подразумевал и Кольку. Раз поженились, то потомство общее. Но Кольке из общака доставалось только пафосные восклицания, а внукам все остальное. Только и слышно: Вове нужно то, а Валере и это. Но почему же за Милин счет? Хотите побаловать детей новыми телефонами? Затяните пояса потуже, откажитесь от любимого сыра и шоколада, прекратите гонять элитные чаи, и через месяц-другой телефон у вас в кармане. Я не против любви к детям, но разве я обязана выступать в роли спонсора этой любви? Увы, Мила понимала, что у нее никогда не хватит духу обратиться к мужу и свекрови с этой справедливой речью. Свекровь, легка на помине, встретила ее в прихожей неодобрительным взглядом. «Милочка, хочу напомнить, что вечером Женя приведет своего поклонника. Следует принять его достойно». «Тебе следует, ты и принимай», — подумала Мила желчно, но поплелась в гостиную наводить лоск. До последнего момента она не верила, что этот поклонник придет. Но он явился. Мужику было лет 40. Женя годилась ему в дочери. Она стеснялась, чувствовала себя смущенно и неловко. Зато ему было все нипочем. Наталья Павловна выплыла в прихожую, он щелкнул каблуками и представился. «Долгособуров Константин Федорович, ваше приглашение для меня – большая честь». Не заметив хорошо скрытой усмешки, старуха милостиво кивнула и улыбнулась своим фирменным оскалом. Миле с ее чутьем взрослой и опытной женщины гость не понравился. Матерый волк, темная душа, интересная внешность. К таким женщин тянет как магнитом. Особенно чистых и наивных дурочек вроде Жени. Как там поет дискотека «Авария»? Женщины любят подонков, лишь они оставляют здоровых потомков. Мила и сама в свое время не избежала этой участи, но они с Колькиным отцом хотя бы были ровесниками. Михаил обменялся с гостем рукопожатием. Милин муж прост, как пряник, весь как на ладони. В такого ни одна женщина не влюбится. Зато со спокойной душой оставит на его попечение свою дочь. «Прошу в гостиную», – торжественно произнесла Наталья Павловна. Гость поправил перед зеркалом непослушный вихор и последовал за ней. Мила с Женей быстро накрыли на стол. Все уселись, и старуха принялась разливать чай, придерживая крышечку аристократической рукой с крупными кольцами. Ей сразу удалось создать за столом атмосферу морозной вежливости, и Женя окончательно поникла. Гость, единственный из всех, чувствовал себя непринужденно. Не дожидаясь расспросов, он рассказал о себе. Ровно столько, сколько приличествует при первом знакомстве. Бизнесмен, одинок, родители умерли. «Врет насчет одиночества», – подумала Мила. Наталья Павловна начала разговор о погоде. Как в лучших домах Лондона. Гость поддержал, потом похвалил стоявший в горке сервиз Натальи Павловны. В улыбках старухи поубавилось леденящей жути. «Женечка, будь добра, завари еще чаю». Наталья Павловна многозначительно кивнула девушке. «И приготовь еще бутербродов, пожалуйста». Когда Женя вышла, старуха выпрямилась на стуле. «Что ж, Константин Федорович, я рада знакомству с вами. Вы произвели на меня хорошее впечатление. Но вы человек взрослый. Поймите меня правильно. Слишком взрослый для моей воспитанницы». «Простите, Наталья Павловна, но это я изменить не в силах». «Вот именно. И с высоты своих лет вы должны понимать, что ни один родитель в здравом уме не позволит своей юной дочери встречаться с человеком вдвое ее старше». Мила с мужем переглянулись. «Наталья Павловна», — мягко возразил Константин, — «я пришел в ваш дом. Пью вот чай вместе с вами. Неужели вы думаете, что после этого я собираюсь обидеть вашу внучку?» «Константин Федорович, у меня за плечами долгая жизнь. Вы тоже человек опытный, и я больше не буду ничего вам объяснять». «Но...» «Потому что полагаю дальнейшие обсуждения бессмысленными», объявила Наталья Павловна. «Вам я ничего запретить, увы, не могу, но Жене прикажу больше не встречаться с вами». «А как же работа?» «Простите», старуха вздернула бровь. «Женя работает в магазине, собственником которого я являюсь. Нам с нею придется видеться». «А это уже вопрос вашей порядочности. Если вы не сможете держаться в деловых рамках, Женя вынуждена будет уволиться. Прошу вас, не будем спорить. Сейчас девочка вернется. Мы выпьем еще чаю и расстанемся. Договорились?» «Договорились, Наталья Павловна».